Глава четвертая. Самые страшные преступления, самые жестокие убийства совершаются под эгидой любви. Яна. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Я, конечно, была готова к тому, что Олег, как всегда, поставит кучу условий и, может быть, даже потребует заключить договор. Но чтобы все это доходило до такого абсурда, нет, этого я не ожидала и теперь не знала, то ли смеяться мне, то ли возмущаться. Но в самом деле, какого черта? Может и мне потребовать, чтобы он забрал у своей Алиски все, что надарил за эти годы? А что? У меня ведь в свое время забрал, точнее, вышвырнул беременную на мороз в одной сорочке и нормально. Но, конечно, он тогда не знал, что я в положении, и да, у него были причины для гнева, но он ведь нас с Сашкой чуть не угробил. Я никогда не забуду те 2 месяца ада в тюрьме, когда загибалась, выблевывая свои легкие в этом вонючем медпункте, а после сходила с ума от ужаса, боясь, что наш сын родится инвалидом или вообще не родится. Нет. Я Гладышева ни в чем не обвиняю, просто до ужаса боюсь вновь оказаться финансово уязвимой и беспомощной. Поэтому для меня пронинские подарки не вопрос принципа, а залог уверенности в завтрашнем дне. И я хочу, чтобы Олег это понял и прекратил так ухмыляться, словно видит меня насквозь. Я готова к его проверкам. Готова мириться с его характером, готова терпеть, готова... Да еще тысячи всяких этих готово. В конце концов, о чем речь? Но не забавы ради или в угоду его самолюбию, а когда это действительно необходимо. «Что молчишь?» С понимающей усмешкой уточняет Гладышев. «Ну, однозначно не по тем причинам, о которых думаешь ты. Не в силах сдержаться, язвительно парирую я. Неужели?» «Да, Олег. Суть... Не в том, что меня возмущает подобный каприз, хотя возмущает, конечно. Но я в состоянии справиться со своими эмоциями. И если уж тебе это действительно не дает покоя, то я сделаю, как ты просишь». «Но?» Снисходительно улыбнувшись, присел он на край кровати. «Нет никаких «но». Я просто не считаю нужным лицемерить и делать вид, что мне легко дается это решение». «А что так? Разве любовь не выше материальных благ?» Продолжает он насмешничать. Прикусываю губу, изо всех сил стараясь проглотить крутящийся на языке резкий ответ. Но не получается. Не могу. Я не хочу упрекать Гладышева или обвинять в чем-то, но если ему так необходимо покопаться в моем нутре, ради бога. Легко и просто тем, кто не загибается 2 раза в год от хронического бронхита. И не знает, каково это согласиться сохранить беременность, когда у тебя крупозная пневмония. И врачи в один голос кричат, что ребенок может родиться инвалидом. Гладышев бледнеет, как полотно, и отводит взгляд. Но я не испытываю удовлетворения, поскольку не стремлюсь сравнять счет. Это раньше Яночка бы ликовала, а сейчас... Сейчас от той Яночки осталось разве что имя. И пора Гладышеву это понять. «Я ничего не предъявляю тебе, Олег», — тяжело вздохнув, устало произношу я. «Но если так хочется препарировать меня, словно лягушку, то...» «Я понял, Ян», — перебивает он меня. На несколько минут повисает тягостное молчание, которое, если честно, прерывать совершенно не хочется. «Мы оба наломали кучу дров и в равной степени виноваты в том, что с нами случилось. Поэтому бессмысленно тыкать друг друга носом во все это». Конечно, мне, как и всякой на моем месте, хотелось бы, чтобы Гладышев пал ниц, сожалея о том кошмарном эпизоде. Что ни говори, о девичья любовь к мыльно-оперным сценам неискоренима. Но кто-то должен быть взрослее и мудрее. А поскольку мужчины, даже будучи на 20 лет старше, все равно остаются детьми, то приходится свое девичье «я» засовывать поглубже. «Я сделаю, как ты просишь», — объявляю, подводя черту нашему нелегкому разговору. Гладышев явно не ожидал от меня такого ответа и собирался что-то сказать. Но в палату вошел доктор, и пришлось свернуть лавочку, чему я была несказанно рада. После 6 лет эмоционального штиля подобные карусели не просто выматывали, они опустошали. Поэтому мне требовалась передышка. Олегу, видимо, тоже, поэтому он оставил меня наедине с доктором и ушел в кафетерий. Пока шел осмотр, я успела собраться с силами и подготовиться к очередному раунду, но, вернувшись, Гладышев, как ни странно, не торопился выяснять отношения. «Как ты? Как себя чувствуешь?» — спрашивает он, садясь на стул возле моей кровати. «Да что мне будет? Я тот еще живчик», — отшутилась и я, дабы разрядить атмосферу. Олег хмыкнул, а потом, тяжело вздохнув, взял мою руку в свою и, коснувшись губами, отчего у меня внутри все сжалось, тихо произнес: «Прости меня». Я застыла от неожиданности и изумления, не зная, что сказать. Смотрела в его лазурные глаза и не могла сдержать слез. Душа ныла от застарелой боли. «Нечего прощать. Я никогда не винила тебя ни в чем», — шепчу дрожащими губами, отводя взгляд. «Знаю». Улыбнувшись краешком губ, нежно коснулся он моей щеки, стирая слезы. «Но все равно. Прошу прощения. Я слишком многое себе позволял, не задумываясь о последствиях». Я усмехнулась. «Думаю, мы все этим грешим. Стоит только почувствовать капельку власти». «Оправдываешь меня?» «Нет, просто рассуждаю», — отозвалась совершенно индифферентно. И раз уж речь зашла о вседозволенности, то решила спросить, что будет с Пластининым. Гладышев на несколько секунд замер, вскинул удивленно бровь, делая вид, что не понимает, в чем вопрос. Но я закатила глаза, дав понять, что может и не стараться. Ни за что не поверю, что ему будет достаточно решения суда. Олег хмыкнул и с абсолютнейшим спокойствием заверил: «Не волнуйся, больше ты о нем даже не услышишь». «Вот это меня и пугает». «И что это значит?» — нахмурился он. «Хочешь, чтобы этот псих еще раз заявился после отсидки?» «Нет, конечно», — тяжело вздохнув, покачала головой, не зная, как ему объяснить свою позицию, чтобы он воспринял ее всерьез, а не как бабские глупости. «Ну и все тогда», — отрезал меж тем Гладышев. «Олеж, пожалуйста», — сжав его руку, умоляюще взглянула ему в глаза, вызывая у него еще большее недоумение. «Я знаю, тебе покажется это смешным», — поспешила я пояснить. «Но поверь, это все возвращается и бьет по самому дорогому». «О, Господи!» «Не закатывай глаза. Это не какие-то суеверия. Я все эти 6 лет живу, как на пороховой бочке. В страхе, что все, что я сделала, вернется бумерангом. Знаешь, я когда увидела Пластинина с пистолетом, сразу поняла, что это оно. То, про что говорила мать Гельмс. Она ведь и меня прокляла, Олег. Подошла ко мне после суда и... Господи, она мне такие страшные вещи говорила. У меня сдавило все внутри. Стоило вспомнить обезумевший от горя взгляд Натальи Михайловны и ее жуткие слова, которые до сих пор стоят у меня в ушах и звучат так отчетливо, словно это было вчера. «Будь ты проклята, сволочь! Чтобы тебе на всей земле пусто было! И как моей бедной девочке жить не хотелось!» От этих воспоминаний по телу пробегает дрожь. Сдавив виски, пытаюсь отогнать миазмы прошлого, загнать их обратно, глубоко-глубоко в себя, но ни черта не получается. Обличающие слова прокручиваются вновь и вновь, словно забытая вагонетка на американских горках. И мне становится так плохо, что хочется заорать дурниной, только бы избавиться от этого ужасного ощущения — необратимости, фатальности. За свои 25 лет я совершила очень много ошибок. Но ни одну я так сильно не желала исправить, как эту. «Малыш», — врывается в мой кокон боли голос Гладышева, а потом его холодные пальцы касаются моих рук, отнимая их от висков. «Я так сожалею, Олег. Ни дня не было, чтобы я не раскаивалась в содеянном». Признаюсь с горечью, смахивая подступившие слезы. «Раньше казалось, что со временем станет легче, но легче не становится, что бы я ни делала. Сколько бы ни пыталась подкупить совесть, занимаясь всей этой благотворительностью, поисками лучших врачей, все без толку. И что самое ужасное, чем старше становлюсь, тем больше осознаю весь ужас и масштаб своего преступления. Да только смысла в этом никакого нет. Гельмс уже ничего не поможет. Она никогда не сможет ходить, смеяться, плакать, да просто даже выполнять самые элементарные вещи. Всхлипнув, посыпаю солью незаживающую рану. Зачем? Я сама не знаю. Все эти годы молчала, похоронив внутри себя свой грех. А сейчас? Не знаю, что сейчас. Просто, наверное, пришло время вскрыть этот гнойник. Гладышев, тяжело вздохнув, заключает меня в свои объятия и целует в висок. «Я не знаю, что тебе сказать, малыш». «Не надо ничего говорить, Олеж. Я сама все знаю». Улыбнувшись сквозь слезы, покачала я головой и, отстранившись, заглянула ему в глаза. «Просто пообещай мне, что не будешь вмешиваться в судьбу Пластинина». «Ян, пожалуйста, я очень тебя прошу, даже если тебе это все кажется мнительностью, суеверием и глупостью, просто сделай это ради нас». Вцепившись в его предплечье, сверлю настойчивым взглядом. Гладышев собирается что-то возразить. Видно, что у него на языке так и крутится сотня доводов. Но я даже слышать ничего не хочу, поэтому продолжаю наседать. Знаю, что моя просьба в свете всех событий звучит дико, и меня саму ломает. Я бы с удовольствием закопала этого ублюдка на том же месте, но я больше не хочу, чтобы сын расплачивался за наши с тобой ошибки и преступления. Я этого просто не вынесу. Этого больше не повторится, обещаю. Повторится, Олеж, и будет повторяться, пока ты не прекратишь считать себя Богом и вершить людские судьбы. Янка, я тебя умоляю. Закатив глаза, скривился Гладышев. Я и сама понимала, насколько пафосно это все звучит, но других слов, к сожалению, не находила. Поэтому решила оставить затею достучаться до него и в очередной раз попросила. Просто... «Выполни мою просьбу. Я ведь согласилась на твою, а она не менее абсурдна». Олег, видимо, хотел что-то сказать, но тут же передумал. Усмехнувшись, покачал головой и, втянув шумом воздух, сдался. «Хорошо. Я сделаю, как ты просишь». Не скрывая иронии, повторил он мои слова. «Обещаешь?» — уточнила для надежности. «Обещаю, малыш». Мягко заверил он и искренне улыбнулся, отчего у меня на душе стало так легко, что захотелось счастливо рассмеяться. Мне не верилось, что мы смогли сделать над собой усилия и принять такие непростые решения во благо наших отношений. Но тем не менее это было так, и меня затопила радость, которая как-то незаметно смыла всю тяжесть воспоминаний и выматывающего разговора, наполняя еще пока робкой, но упрямой верой, что все у нас получится, что мы сможем. Правда, еще не настолько сильной, чтобы не бояться отпустить Гладышева домой, где он сможет все обдумать, дать волю сомнениям, струсить и вернуться к своей Алиске. Поэтому, когда он засобирался, я попросила остаться на ночь. Наглость, конечно, но разве это не мое второе имя? «Тебе нужно отдыхать», — попытался образумить меня Олеженька. «Верно», — насмешливо согласилась я и нахально добавила. «Так что прекращай утомлять меня бестолковыми спорами. Раздевайся и ложись. Все-таки хочешь щелкануть подо мной ластами?» — подразнил он меня. «Мечтай, Олеженька». Обломала я его. «Ой, да болтаешься ты, чайка». Пообещал он и, приглушив свет, лег рядом. «А рубашку снять?» «Мечтай, Яночка». «Гладышев, тебе корона не жмет?» Хохотнула я. «Нет, чайка, в самый раз». По-мальчишески улыбнувшись, отсалютовал он и, чмокнув кончик носа, прижал к себе. «Спи». Я улыбнулась, устроилась поудобнее, насколько позволяла полуторная кровать, и, наконец, почувствовала, что меня отпускает. Страх, напряжение, горечь и боль растворяются. На смену же приходит чистое, незамутненное ничем счастье. Счастье просто дышать любимым мужчиной, слушать мирный стук его сердца, засыпать в его объятиях и знать, что впереди еще много таких безмятежных мгновений, когда можно просто молчать, касаться друг друга, любя каждым своим вздохом. «Расскажи, как ты живешь?» Спустя какое-то время попросила я. Заснуть не получалось. Да и какой мог быть сон, когда здесь и сейчас происходило все то, о чем я столько лет мечтала? Все так же, малыш. Ничего не изменилось за эти годы. Вот прям уж совсем ничего. Нет, ну, конечно, какие-то перемены есть, но они в основном связаны с работой, если тебе это интересно. Мне все интересно о тебе. Ничуть не лукавя заверила я его. Я действительно хотела знать, чем он увлечен, о чем у него болит голова, что радует, от чего получает удовольствие. В общем, все, что происходит в его жизни. Гладышев улыбнулся и принялся удовлетворять мое любопытство. Вскоре я уже охреневала с этого человека, точнее, машины по зарабатыванию денег. Чем бы он ни увлекался, превращал в прибыльное дело. Так покупка парочки лошадей для собственного удовольствия переросла в очень прибыльный и престижный бизнес по разведению скаковых лошадей для европейских скачек. Гладышев, не скрывая самодовольства, рассказывал, как, доверившись чутью, купил одного жеребца за 50 тысяч долларов. И хотя менеджеры и эксперты в один голос утверждали, что это проигрышное вложение, Олег все равно купил. А через год жеребец утер всем нос, завоевав чемпионский титул Европы, после чего был продан какому-то шейху за 9 миллионов долларов. «Одна из самых моих удачных покупок», — похвастался Олежка. Я же едва сдержала улыбку. В эту минуту передо мной был азартный мальчишка, кайфующий от своих побед и самого себя. «Значит, ты у нас теперь тусуешься с европейской аристократией», — шутливо резюмировала я. «Есть такое дело. Так что можешь запасаться коллекцией шляпок и перчаток. Скачки теперь у тебя будут обязательно программой». «Господи, куда я попала?» — воскликнула я в притворном ужасе. «И когда ты только все успеваешь?» «Да ни хрена я на самом деле не успеваю, Ян», — скривился он. «Сашку видел в прошлом месяце всего два раза. С Олесей вообще, если раз в полгода видимся, то хорошо. Я уже даже забыл, когда просто отдыхал. Постоянно какие-то дела. Локации только меняются. Сам не знаю, зачем мне все это надо. Просто, наверное, уже по привычке пошу». «Придется тебе менять свои привычки, Олег Саныч, и избавлять темп. Предупреждаю я его». «Сбавлю», — обещает он без колебаний и переводит стрелки на меня. «Ну а у тебя что происходит?» «Да, тоже. Только работа и происходит. Конечно, по сравнению с тобой это все возня в песочнице, но мне хватает за глаза. Большую часть времени жирают гастроли и разные проекты на телевидении. Еще я открыла спорткомплекс 2 года назад, хотя ты, наверное, в курсе, да?» «Слышал», — кивнул он. «А как доходы?» «Вполне. Купила, наконец, квартиру в высотке на Котельнической набережной». «В главном корпусе?» — подивился он. «Ага», — протянула я с довольной улыбкой. «Очень повезло. 105 квадратов, отличная планировка, шикарный вид на Кремль и, конечно, сама мысль, что я живу в доме, где жили такие великие люди, как Раневская, Уланова, Евтушенко». «И сколько ты за это удовольствие отвалила?» 2,5. «Однако не слабо бомбишь», — похвалил он, хотя, конечно, для него 2 миллиона долларов — это ни о чем. Но Гладышев прекрасно понимал, сколько можно заработать на выступлениях и спорткомплексе, поэтому удивился не просто так. Я действительно потрудилась на славу, так что гордиться было чем, но сейчас предпочла отшутиться. «Сама не ожидала. У меня же знаешь, какая натура. Я могла бы работать и за аплодисменты, главное, чтобы залы были полны восхищения». Гладышев рассмеялся. Дальше разговор зашел о Сашке, о том, как подготовить его к переменам в жизни и стоит ли вообще срывать с привычного места, учитывая гражданство, сложности адаптации, качество образования и последние события. Безусловно, это был очень серьезный шаг, который следовало делать крайне осторожно. Но мы были полны решимости исправить свою ошибку и построить для нашего ребенка полноценную, нормальную семью. Совместными ужинами, завтраками, чтением книжек на ночь, поездками в отпуск и походами в зоопарк. Поэтому решили проконсультироваться с психологом, как сделать это с наименьшими потерями. Мы еще много о чем говорили, пока не обнаружили, что на часах уже 4 часа утра. «Ни хрена себе!» — емко высказался Олежа, глянув на дисплей телефона. «Давай поспим, а то у меня рейс через 6 часов». «Давай, только сначала ответь на вопрос». Тихо попросила я. Мне было неловко и даже стыдно столь явно демонстрировать свою заинтересованность, но и оставаться в неведении я больше не могла. «Какой?» — нахмурился Гладышев. «Тот самый». Тяжело сглотнув, тихо произнесла я, не в силах спросить прямо, но Олег понял. «Ты все про эту свадьбу?» — едва сдерживая улыбку, уточнил он. «Про нее», — подтвердила, отводя взгляд, и, собравшись силами, наконец спросила. «Так что, собирался жениться или нет? Честно или приятно?» Выдал он наше коронное. У меня же внутри будто что-то оборвалось. Тугой тяжелый узел из толстого каната, что висел неподъемным, тянущим куда-то вниз грузом в груди, затянулся с такой силой, что дышать стало невыносимо. «Значит, все-таки собирался», — помертвевшим голосом заключила я. «Только чтобы добавить плюс к имиджу, я...» Тяжело вздохнув, подтвердил он мои опасения, затянув пресловутый канат с такой силой, что волокна треснули и ударили горячим хлыстом по сердцу. «А что же сейчас?» Проглатывая колючий ком, неимоверным усилием воли подавила едкую боль и горечь. «Ничего, мы расстались». Невозмутимо пожал он плечами. Во мне же подняла голову какая-то ядовитая злость. «Вот так просто?» Не смогла я сдержать иронию. «А что тут сложного? У нас с ней... Не хочу знать. Что у вас там с ней?» Вырывается мне, прежде чем успеваю отфильтровать. Понимаю, что веду себя по-детски, но не получается у меня спокойно реагировать, когда дело касается этой Алисы. Я слишком много ночей провела, съезжая с катушек от боли, представляя их вместе. Столько слез, столько метаний, столько литров коньяка... когда на стену лезешь от отчаяния и безысходности, а у него, оказывается, просто плюс к имиджу. Проклятое мужичье, сволочь. Так, надо успокоиться. Малыш, послушай. Нет, Олег, не надо. Жестом останавливаю его, отстраняясь и втянув с шумом воздух, перевожу на него взгляд. Прости, это глупо, признаюсь со смешком. Просто, да просто... Я люблю тебя, Гладышев, слишком люблю, вот и все причины. Олег, притянув, укладывает меня обратно и, нависнув надо мной ласково, проводит ладонью по моей щеке, проникая своим взглядом в самую душу. «А я люблю тебя, Ян», — шепчет он, — «слишком люблю, так что нет никаких причин». У меня внутри все переворачивается от его признания, и причин действительно не остается, когда он приникает к моим губам в томительно нежном поцелуе, чувственно лаская языком, отчего кровь вскипает в венах. Притягиваю его еще ближе, зарываюсь пальцами в мягкие волосы и начинаю медленно посасывать его ритмично двигающийся язык, поглаживая коленом твердеющий член. У Гладышева вырывается мучительный стон, который отдается во мне не меньшей мукой. Втягиваю судорожно воздух и едва ли не рычу от этой необходимости сдерживаться. Хочется плюнуть на всякую осторожность и, наконец, уже получить свое, но, словно в ответ на мои шальные мысли, спину простреливает резкая боль. От неожиданности замираю и, прикусив Гладышеву губу, болезненно морщусь. Во рту же разливается солено-сладкий привкус его крови. Олег обеспокоенно смотрит на меня, прикладывая пальцы к израненной губе. «Прости», — выдыхаю на автомате, едва сдерживаясь, чтобы не застонать от боли. «Тссс», — успокаивающе гладит он меня по лицу. «Я дурак, забылся совсем. Мы все еще успеем, малыш». Я согласно киваю и выдавливаю из себя улыбку. «Может, врача позвать? Как ты себя чувствуешь?» «Все нормально». Успокаиваю его, хотя состояние просто кошмар. Швы дергает, мышцы сводит, но это еще цветочки в сравнении с тем, как меня ломает от желания. Ощущение, будто между ног работает отбойный молоток. Так пульсирует, что можно смело новый бит записывать. Мокрое кружево трусиков неприятно холодит промежность. Грудь ноет, в общем, вся прелесть недотраха. «Не будь между нами 6 лет разлуки, мы бы, конечно, аккуратненько сбросили напряжение. Но сейчас этого было мучительно мало. А хотелось всего и сразу. Поэтому мы решили отложить это до лучших времен». А пока все-таки поспать. Правда, выспаться нам тоже толком не удалось. Разбудили нас через пару часов, и началась суета. Осмотры, процедуры и прочие издевательства над моей полусонной тушкой. После приехали мама с тетей Катей и, как по заказу, застали Гладышева, выходящим из душа. Многозначительно переглянувшись, они отправились в кафетерий. А Леженька же, развеселившись, пожелал удачно перемыть ему кости и, переодевшись в привезенный шофером костюм, отправился в аэропорт, оставив меня на растерзание этим кумушкам. Они, естественно, не заставили себя ждать и с порога накинулись с вопросами. «Это то, о чем я думаю?» – начала допрос тетя Катя. «Смотря что ты думаешь», – едва сдерживая улыбку, уклончиво отозвалась я, зная, что они сгорают от нетерпения. «Янка, завязывай тут примадонну себя строить. Рассказывай давай. У меня чуть инфаркт не случился, когда он полуголый появился». Возмутилась крестная, вызывая у нас с мамой смех. «От чего? От возбуждения, что ли?» Подколола я ее, принимаясь за завтрак. «Ага, аж коленки подкосились». Ничуть не смутившись, со смешком парировала тетя Катя. «Рассказывай, не томи, что у вас? Страстное примирение? Разморозила дурня?» «Разморозила», кивнула, не в силах сдержать счастливую улыбку. «До меня только сейчас начало в полной мере доходить, что судьба подарила нам еще один шанс». «А ты поплыла», съязвила тетя Катя. «Поплыла», подтвердила я весело, зная, что крестная больше для вида бурчит. «И что теперь? Борщи ему варить, да ножки барские целовать, что соблаговолил спустя столько лет простить тебя окаянную?» Я тяжело вздыхаю. Эта песня мне хорошо известна. Крестную до трясучки бесили мои сопли по этому расчетливому, припизнутому на всю голову высокомерному мудаку. Несмотря ни на что, тетя Катя Гладышева не жаловала. Ее не волновало, что он вытащил меня из тюрьмы и помог с карьерой. Для нее было показательно то, что он вышвырнул меня голую на улицу, подорвав мое здоровье, периодически поднимал руку и вообще не заморачивался в отношении меня. Как она говорила, «Подвиг ради тебя он совершает единожды в жизни, а вот колотить и ноги вытирать будет чуть что». Конечно, я с ней была не согласна. Она же не знала многих нюансов, а потому сказала, «Буду, тетя Катя, и борщи варить, и ноги целовать, и все, что попросит. Буду». «Ой, Янка!» – вздохнула она тяжело. «Вот оно тебе надо. Живешь себе припеваючи, живи дальше. Деньги, слава, мужики, все у твоих ног. Сама себе хозяйка. Хочешь, халву ешь, хочешь, пряники. А Гладышев твой, сама знаешь, он же начнет все контролировать, везде лезть, указывать, жизни учить. Еще наверняка скажет, что дома сидеть, чтобы репутацию ему не подрывала своими выхляниями на сцене. Зачем тебе это? Я не понимаю». Возрилась она на меня с таким видом, словно я невменяемая какая-то. Может, я и правда невменяемая, но ничего не могу с собой поделать. Как уже говорила, люблю просто, вот и все причины. Только объяснять это крестной не было никакого смысла. Она человек рациональный, не поймет. Поэтому лишь пожимаю плечами и шутливо заявляю. «Замуж хочу за олигарха». «Господи!» – закатывает она глаза. «Ир, ты хоть образумь свою дочь. Чего молчишь?» «А мне что сказать?» С невозмутимой улыбкой отзывается мама. Она сама знает, как ей поступить. Да и я поддерживаю. Сколько можно друг другу душу травить? Не проходит у них с годами. Раз дает жизнь шанс на счастье, надо его использовать. «Чего ж ты сама-то этими шансами не пользуешься?» Вдруг набросилась на нее крестная. Я же удивленно вскинула бровь. «Это еще что значит?» «Отвяжись!» Смутившись, отмахнулась мама, заинтриговав меня еще больше. «Я что-то пропустила?» Уточняю осторожно. «Да ничего. Начала была мама, но тетя Катя тут же ее перебила». «Пропустила, пропустила!» «Катя!» Покраснев, цыкнула мама. Мне же стало смешно, глядя на их препирания. «Так, рассказывайте!» Потребовала я. «Да нечего рассказывать. Друг твоего Гладышева Дмитрий пригласил меня поужинать. Я отказалась, вот и вся история». Коротко обрисовала мама, потупив взволнованный взгляд. Я же, обалдев, лупила во все глаза. А вот это поворотик вторников, считающий женщин старше 24 старухами, меняющих, как перчатки, вдруг подкатил к моей маме? Сюр какой-то. И я уже собиралась озвучить свои мысли, как вдруг взглянула на маму и застыла, словно впервые увидев. Передо мной была невероятно красивая, яркая женщина. которую годы спокойной и беззаботной жизни только украсили. Она расцвела и засияла, получив первоклассный уход и возможность стильно одеваться, а потому не было ничего удивительного в том, что мужчины обращали на нее внимание. И, честно, я бы не удивилась, если бы это был кто угодно, кроме Вторникова. Но не укладывался у меня в голове этот плейбой рядом с моей мамой. Но с другой стороны, а почему, собственно, нет? Ну и что, что маме 47? 20-летние инстамодели тоже надоедают, если постоянно жрать их пачками. Возможно, Димка наконец повзрослел и решился на что-то серьезное. А может, даже влюбился. В любом случае, почему бы маме не попробовать хотя бы просто ради развлечения или, скажем, для здоровья? Что ни говори, а Вторников мужик видный, с мозгами, в отличной форме, богатый и, что немаловажно, с великолепным чувством юмора. Глупо от такого отказываться. «Ну и зря. Развеялась бы», — высказалась я. «Вот-вот», — поддержала меня тетя Катя. «А то уже и забыла, что такое быть женщиной. Все то мамка, то бабка». «Ну ничего, ты у нас за двоих женщиной бываешь», — сиронизировала мама. «А ты дурой за троих. Такой мужик подкатила она». «Я, к сожалению, в отличие от 18-летних студенток МГУ, знаю, где нынче Сталинград». Любезно подсказала мамочка, выдавая тем самым свою неуверенность в себе. И я не могла винить ее за это. Даже мне, 25-летней красавице, не просто конкурировать со всеми этими оттюнингованными машинами по ублажению мужика. «Вот и я говорю, дура!» – поставила крестная нам обеим диагноз. «Он что, по-твоему, не видит, сколько тебе лет? Или не понимает, что это значит? Все он, Ирочка, видит и понимает, иначе хрен бы куда позвал». «Мужики, они не дураки. Сначала оценивают, а потом уже предпринимают шаги. Если он пригласил тебя на ужин, значит, хочет именно тебя. С твоей уже не идеальной задницей, мимическими морщинками и статусом бабушки, а не студентку МГУ. Так что не надо там у себя в голове накручивать черти что. Если мужику хочется 20-летку, то он и выбирает себе молодуху, а не 47-летнюю женщину. Надеюсь, что у нее окажется тело юной девы. Мужчины, конечно, идиоты, но... «Все же не до такой степени». «Браво! Тебе можно смело проводить тренинги для женщин», со смешком резюмировала я. «Нет, я для этого слишком лояльна», с улыбкой возразила тетя Катя. «А в таком деле надо придерживаться жестких позиций, типа как та психологша. Зарабатывает мужик меньше 50 тысяч в месяц, не имеет права размножаться. И член меньше 15 сантиметров вообще не член, а то развели культ мужика». Подаваем жопу, орехи, губы, вареники, титки, арбузы. Мы засмеялись, хотя на самом деле все сказанное было справедливо. Как мы, женщины, только себя не прокачиваем, чтобы быть востребованными на рынке сексуальных отношений. В то время как мужики практически не заморачиваются, особенно если деньги есть. Вот и подумай после этого, кто тут на самом деле охотник, а кто зверь. «В общем, Ирка, ты не дуркуй больше», — подвела итог тетя Катя. «Зовут Эди. Обязательно», — закатив глаза, сарнизировала мама. «Ловлю на слове», — пропела я, подмигнув крестной. «Не вздумай ему что-нибудь сказать», — строго наказала мне мама. «Не волнуйся, думаю, не придется», — заверила я ее. Что-то мне подсказывало, что так просто Димочка не сдастся. Не тот он тип, чтобы отказывать себе в чем-то. Но вслух этого говорить, конечно же, не стала. «Поживем, увидим, как говорится». Дальше разговор перешел к насущным проблемам, и мы с мамой выдохнули с облегчением. Следующие 3 недели выдались крайне напряженными. Выматывающая программа реабилитации, дача показаний в суде, давление со стороны прессы. Стервятники будто сорвались с цепи и следили за каждым моим шагом, поэтому мы с Гладышевым решили не давать пищу для разговоров и не пересекаться, пока шумиха не утихнет. Впрочем, он все равно был настолько занят, что вырваться к нам с Сашкой у него при всем желании не получалось. Так что мы довольствовались видеосвязью. Поначалу общение было немного скованным и сдержанным, но постепенно неловкость сошла на нет и понеслось. Провокационные разговоры, откровенные фотки, неприличные шутки и, конечно, секс по переписке. Все это возвращало нас к началу наших отношений, тем бережно охраняемым сердцем временам. Мне снова было 18, и, несмотря на все сложности, я была счастлива. Единственное, что по-настоящему омрачало мою радость, это Пронин. Возврат подарков его не удовлетворил. Напротив, задел. И теперь Сереженька требовал личной встречи. Сам, конечно, не лез, так как шумиха ему тоже была ни к чему. Но ежедневно терроризировал меня звонками, настаивая на разговоре тет-а-тет. Меня это нервировало. Встречаться с ним не хотелось. Но поскольку с середины декабря предстояло работать на новогодних корпоративах, то встреча все равно была неизбежна. Так что благоразумнее было ее провести до праздников. Вообще, я бы с удовольствием отказалась от ежегодной повинности развлекать элитную тусовку, но отказ выполнять условия контракта, да еще в последний момент, когда уже всех востребованных звезд раскупили, чреват гигантскими отступными и конфликтами с влиятельными людьми. Проблем под Новый год мне не хотелось, поэтому я решила выполнить свои обязанности и со спокойной душой уйти в отпуск, а там уже подумать, что делать дальше. Гладышевский имидж не давал мне покоя и обязывал соответствовать. Но прежде всего нужно было, наконец, поставить точку в отношениях с Прониным. Встречу я назначила в одном очень элитном закрытом спортклубе. Это был оптимальный вариант, как с точки зрения конфиденциальности, так и личной неприкосновенности, ибо Пронину я не доверяла. Но впутывать Олега и просить помочь разобраться с ситуацией – это было за гранью моего понимания. Так что я решила обойтись собственными силами. Пронин, конечно же, сразу мои хитрости раскусил и был, мягко говоря, не в восторге, поэтому в ресторан при спортклубе вошел с недовольным лицом и, не успев сесть за столик, обрушил на меня свое негодование. «Ты совсем рехнулась? За кого ты, блядь, меня принимаешь?» «Давай обойдемся без истерик». Спокойно осадила я его, помешивая сахар в кофе. «Ты просил встречи, я согласилась. Мне здесь удобно. Все». «Да кем ты себя возомнила? Я что, по-твоему, мальчик на побегушках?» «Всего лишь человеком, Сереж. А вот кем возомнил себя ты, раз тебе никто не смеет отказывать, вот это вопрос. Таким, как ты, милая, не положено отказывать, таким, как я. И уж тем более менять на кого-то другого», — отчеканил он. «Я же едва сдержала смешок. Господи, и за что мне эти доморощенные короли?» «Слушай, давай на чистоту», — устало вздохнув, резюмировала я. Тратить время нахождения вокруг да около не хотелось. «Что тебе нужно?» «Ключи и документы ты получил. Что еще?» «Мне нужна ты», — улыбнувшись, просто ответил он, вызывая у меня смех. «Это, конечно, лестно, но попахивает нездоровщиной». «Но почему же?» «Здоровый спортивный интерес», — отозвался он насмешливо. «А, вот оно что. Значит, тебя не столько интересую я, сколько возможность утереть Гладышеву нос». Протянула, едва сдерживаясь, чтобы не выплеснуть этому мудаку кофе в наглую рожу. «Два в одном, любимая. Но могу тебе сразу сказать, что ты останешься ни с чем». «Я бы не был в этом так уверен». Оскалился он и, потянувшись к своей сумке, выложил на стол массивную кожаную папку, от вида которой у меня засосало под ложечкой. «Знаешь, что это?» Я вскинула бровь, не видя смысла отвечать. «Это досье на тебя», — заявил он самодовольной ухмылочкой, похлопав по папке. У меня же похолодело внутри, когда он продолжил. «Занятная история. Я бы даже сказал, слишком занятная. Кто бы мог подумать, что у такой красивой женщины такие страшные скелеты в шкафу? Уж точно не я. Гладышевские спецы отлично постарались, переписали твою историю набело, не подкопаешься. 2 года назад мои люди купились. Но в связи с нападением на тебя я решил, что надо бы копнуть поглубже, и результат не заставил себя ждать». «Что ты хочешь?» — выдавила я помертвевшим голосом. Все во мне угасало от понимания, что я снова поймана в капкан собственных ошибок и грехов. Из этого капкана мне не вырваться, Гладышеву. Никогда не вырваться, как ни старайся. Я уже сказал, что хочу. Жду тебя на Новый год на своей яхте. Отдохнем, развеемся. А если я откажусь? Спрашиваю на автомате, сама не знаю зачем. Тогда вся страна узнает, что всеми любимая красавица Яна Токарева, когда-то только-только приехав из Рубцовска в столицу и не сумев поступить в университет, решила не отчаиваться. Да и зачем ей такой красавице унывать? Таким, как она, везде дорога, а потому высшее образование – пустая трата времени и сил. В конце концов, чего ради заморачиваться, когда можно торговать своими прелестями за ништяки? В общем, решилась наша Яна покорять столицу не мытьем, а траханьем. Девушкой она оказалась крайне везучей и сразу нарвалась не на какого-то вшивого бизнесменышку, а на самого участника списка Forbes. И, конечно, бонусы не заставили себя ждать. Бентли, крутые шмотки, лучшие курорты, оплата обучения в МГИК. А после и вовсе небывалый успех. Эскортницу перевели в ранг постоянных подруг и привезли в свой дом. Ошалев от собственной значимости, красавица Яна гульнулась неким проходимцем, решившим поживиться за счет удачливой содержанки. Почувствовав, что может лишиться потом, и, судя по всему, даже кровью заработанных ништяков, Яна решается скрыть половую грязь, но поскольку вместо мозгов у нее литры насосанной спермы, то есть соответствующие методы, благодаря которым она вместо ненавистного проходимца делает инвалидкой сокурсницу. Ну а дальше олигарх узнает, что как была она лядью, так и осталась, а потому дает ей смачного пинка по голой упругой жопке. Оставшись без честно заработанных бонусов, Яночка оказывается в тюрьме, где куковать бы ей по сей день, но, как уже сказано, лядью она была невероятно удачливой. Ей удалось урвать самый заветный для каждой ляди бонус. «Замолчи», — дрожащим голосом процедила я. «Иначе что, закажешь меня?» — насмехается он. «Просто заткнись», — выплюнула, не в силах слушать эту извращенную версию моей жизни. «И вообще, этого самодовольного ублюдка. И почему мне везет на таких больных на всю голову мудаков?» «Заткнусь, милая, если будешь делать так, как я сказал. А нет, с удовольствием посмотрю, как отреагирует общество на сказку о превращении Золушки в уголовницу. Боюсь, Гладышев тебе уже не поможет. Ему самому тогда помощь потребуется, чтобы смыть такое грязное пятно, как ты, со своей кристально чистой биографии». «Это все?» Неимоверным усилием воли, взяв себя в руки, резюмировала я, хотя меня наизнанку все выворачивало. «Да, любимая». Улыбнувшись своей самой обаятельной улыбкой, поднялся Пронин из-за стола. «Я пришлю тебе 31-го самолет, будь готова». «Очень соскучился по моей сладкой девочке». Наклонившись, шепчет он и пытается поцеловать в щеку, но я отстраняюсь, едва сдерживая дрожь отвращения. Пронин ухмыляется и, не говоря больше ни слова, уходит. Я же смотрю невидящим взором в панорамное окно и, прикусив до крови губу, сдерживаю рвущийся наружу вопль отчаяния.